Среда, 18 июня, 15:00, Гамбургская гавань. В Гамбурге с опозданием наступило настоящее лето, и температура перевалила за 25 градусов в тени. Команда Фабеля расслаблялась за столиком в почти пустой пивной. Пауль и Вернер Мейер сняли пиджаки, даже шеф сидел в рубашке с закатанными рукавами. Мария и Анна были в брюках и блузках. Оружие они заперли в багажнике фабелевского БМВ. Говорили, конечно, о работе. «Наш друг Фолькер верен не столько обещанию делиться с нами фактами, сколько самому себе», — рассказывал Фабель. «Правду из него приходится выдавливать. Я больше информации получаю от своего уличного осведомителя, чем от громадного аппарата федеральной разведки». Все знали, что у Фабеля есть информаторы, имена которых он держит в строгом секрете, поэтому никому и в голову не приходило спросить, что это за чудо-осведомитель. Велика вероятность того, что Клугмана убили мафиози-украинцы. И практически наверняка именно они прикончили Улугбая, чтобы самим выйти на колумбийских поставщиков наркотиков. Все молча потягивали пиво, Фабель тоже сделал несколько глотков Евера. Головная группа новой украинской мафии состоит из бывших офицеров спецназа. Это вам не заурядные головорезы. По моим данным, они прошли Афганистан и Чечню, а возглавляет организацию полковник Василь Витренко. У него репутация чрезвычайно жестокого человека. Одно упоминание о нем заставляет бледнеть русских и украинских бандитов. При этом никто даже не уверен, что Витренко действительно находится в Гамбурге, хотя достоверно известно, что головная группа украинцев — сплоченный коллектив, проверенные боевые товарищи. Поэтому они так чертовски опасны. Я могу только гадать, какими злодеяниями отличился руководитель банды и его подручные. Но реальный страх перед ними таков, что Витренко и не обязательно разгуливать по Гамбургу. В преступном мире ощущают его незримое присутствие и молчат, как рыбы. Настораживает уже сам тот факт, что все обычные певцы ни за какие деньги, ни за какие поблажки не готовы о нем говорить. А может Витренко стоять за убийствами под маркой «Кровавого орла»? — спросила Мария. — Сомневаюсь. Сын Свена мнит себя чем-то вроде потомка викингов, продолжателем древнегерманских традиций. А Витренко — иностранец, славянин. Операция с участием Клугмана и Тины Крамер, как я понимаю, имела целью добыть информацию именно об этом Витренко или группе, которая использует для устрашения конкурентов его имя. То, как действует новая мафия, как крепко она держит свои секреты и как ловко обезвреживает своих противников, все это говорит о предельной организованности и профессионализме этих людей. В других условиях я бы просто привлек к делу ребят из отдела борьбы с организованной преступностью. Однако Фолькер утверждает, что в нашем управлении кто-то контактирует с этими украинцами. Поэтому все, что я сейчас говорю, должно остаться строго между нами. «Спасибо за доверие, Йен», — сказал Вернер Мейер. «А может, неуловимые украинцы и предатели в управлении полиции — лишь фантомы чьего-то больного воображения?» «Не знаю, но рисковать не хочу. По словам Фолькера, все члены украинской банды — бывшие офицеры МВД. И я не могу отрицать, что в наших рядах могут быть предатели. Фолькер нам, увы, не помощник. Он вроде бы честно рассказал про украинцев, однако врал мне в глаза, будто они не имеют понятия, кто стоит во главе банды. Если мой источник информации называет его фамилию и звание, то я более чем уверен, что БНД, занимаясь этим делом не первый месяц, знает про полковника Ветренко. В противном случае их следует просто разогнать. В общем, Фолькер вручил мне отредактированное досье с пробелами, поэтому необходимо выяснить, кто из гамбургских полицейских любого уровня имел официальные, полуофициальные или совершенно неофициальные контакты с украинскими службами безопасности. Мария, Вернер, вы как, справитесь? Я знаю, дело у вас не в проворот, поэтому не прошу заниматься этим в первую очередь, но это надо все-таки сделать. Только, разумеется, предельно осторожно, чтобы не дразнить гусей. Мария кивнула. «Осторожность у меня в генах», — заявил Вернер Мейер. «Вы все произошли от обезьяны, а я — от лисы». Собравшиеся дружно рассмеялись. Было приятно, что в городе снова лето.